Уже к концу 94 года Лабаз имел среди местной братовы репутацию своего в доску мужика, которому все были по шею обязаны и от которого многое зависело. Помимо репутации, Лабаз имел уже сформировавшуюся группировку, состоявшую из коренных жителей Стародубовска, прошедших огонь и воду. Каждый из этих бандитов был выходцем из Стародубовской братовы, имел чуть ли не полгорода корешей и имел вес в криминальном мире. Это в значительной степени обуславливало лояльное отношение старожилов к новообразованной структуре. Группировка состояла из парней, которые были своими, а значит, и сама группировка, что? Тоже своя. Ларчик-то просто открывался. К этому моменту организаторы коридора догадались таки заручиться поддержкой воровской элиты. На очередном сходнике в Минводах пахану стародубовской общины парапету ненавязчиво посоветовали особо не выкобениваться и закрыть глаза на действия Лабаза. Парапет, добрый малый, внял совету и закрыл. А зря. Мой хороший знакомый, адепт Конфуция, философ Басхамджиев, как ты сказал, если удел твоей жизни опасность, будь всегда бдительным. Прежде чем ступить шаг, посмотри, куда ты ступаешь. Прежде чем закрыть глаза, хорошо подумай, не делаешь ли это ты в последний раз. Но, по всей видимости, парапет не беседовал с философами, некогда было, что ли, и поплатился за это по самому большому счету. Лабаз не простил вору публичного позора. Уже к концу 95 года размах деятельности группировки, обеспечивавшей коридор, приобрел едва ли не всероссийский масштаб. Грузопоток, проходивший через него в обе стороны, становился все более интенсивным. По мере этого росла и значимость Лабаза. Хитрый паранишка, быстро смекнув, что к чему, все сосредоточил в своих руках все отправные моменты функционирования коридорной системы, упразднив в этих целях трех своих помощников, ведавших самостоятельными участками работы. Благодаря этому Страдников приобрел исключительный статус как в криминальной среде, так и перед лицом патронов. Коридор работал бесперебойно. Развращенный успехом, Лабаз расслабился и моментально скурвился. Явившись в один прекрасный день к парапету, он плюнул ему под ноги, заявив, что более вообще платить не станет, и гордо удалился. А на прощание бросил через плечо, типа: «Недолго тебе жить осталось, чухан недоделанный». Опешивший вор попытался было призвать грубияна к ответу посредством уже неоднократно испытанного способа, но потерпел фиаско. За 2 года ситуация резко изменилась. Никто из братвы не пожелал связываться с хорошо экипированной группировкой Лабаза. Тогда оскорбленный парапет накатал маляву верховным авторитетом России. Авторитеты вникли в суть дела и намекнули властителям коридора, что если их ставленник и Дарья будет развлекаться подобным образом, может получиться небольшая неувязочка. Дело, мол, делом, а беспредела не потерпим при любом раскладе. Начальники пожурили своего распоясавшегося сатрапа и сделали ему внушение: плати, мол, мало тебе, что ли. Скромно потупившись, Лабаз изобразил покаянный вид и стал платить в общаковую казну сумму, эквивалентную усредненному взносу каждой из остальных 4 группировок Стародубовска. Но вроде бы на том дело и закончилось, все утряслось к обоюдному удовлетворению. Только с той поры вокруг да около пахана стародубовской общины стали происходить странные вещи. То у машины на полном ходу колесо отвалится, то какие-то стрелки на прогулке обстреляют и заставят ползать по грязи с наганом, огрызаясь скупыми одиночными выстрелами в ответ, то бомба взорвется у самого дома и повышибает все стекла. А раз в усадьбе парапета обнаружили сразу три гадюки-самки, непонятно как попавшие к нему, чего на свете только не бывает. Вор был далеко не идиот. Идиотов, сами понимаете, на таких должностях не держат. Быстро сделав выводы, парапет обзавелся дополнительной охраной и средствами защиты. Забором, колючкой, системой обнаружения, сигнализацией, заказной пуленепробиваемой машиной. И зажил отшельником, прячась от враждебного внешнего мира. Так надежнее. Вот такая ситуация имела место в секторе нашего интереса на момент начала первого этапа операции «Бумеранг». Взаимоотношения между вором и лабазом Шведов тщательно изучил, проанализировал и положил в основу своего плана. Сам полковник, правда, по этому поводу высказался весьма однозначно. Лабаз дуркует. Хотел бы ликвидировать, давно бы уже вора не было в живых, можешь мне поверить. Жизнь человечья в наше время пшик. А будь ты хоть под землей, в бункере за тройным кольцом охраны, всегда есть способ тебя убить. Убить вора лабазу слабо. Что ты? Разборка будет выше крыши. Он это прекрасно понимает. А вот запугал он его до края. Получается, что вор сам себя заточил и тихо хиреет на общаке. А ведь мог бы раздавить этого лабаза в самом начале. Теперь вон, пожинает плоды своей ошибки. А лабаз, скотина, тащится. Ай да я, какой молодец! Ну, пусть себе, недолго осталось. Так сказал полковник за несколько дней до начала операции. Я тогда еще не был посвящен во все детали плана, но сразу уловил, что лабазу уготована весьма мрачная участь. И совсем не потому, что он не понравился по каким-либо причинам полковнику. Просто так получилось, что лабаз служил людям, обидевшим полковника. Тем самым он невольно, как и парапет, угодил в сферу жизненно важных интересов Шведова. И еще, в отличие от лабаза, полковнику было не слабо ликвидировать вора.